— вмешался Ару. «Любой на ее месте пришел бы к тому же выводу». Щелчком пальцев Кай заставил Ару умолкнуть. «Про ошибку нам уже все ясно», — отрывисто проговорил он. «Теперь меня интересуют твои мотивы». «Мотивы?» — переспросила Ирина. «Именно. Зачем ты вдруг взялась шпионить за Калинами?» При слове «шпионить» Ирина вздрогнула. «Тебе ведь есть за что их не любить?» Ирина горестно посмотрела на Карлайла. «Да». «И за что?» — допытывался Кай. «Оборотни убили моего друга», — прошептала она. «А Калины встали на их защиту и не дали мне отомстить». «Значит, Калины, сговорившись с оборотнями, выступили против себе подобного. И не просто себе подобного, а ближайшего друга», — подвел итог Кай. Эдвард презрительно фыркнул себе под нос. Ясно было, что Кай перебирает все пункты по списку. Авось какой-нибудь подойдет. Ирина сжалась. «Да, я так думала». Кай помолчал, потом прозрачно намекнул. «Если ты хочешь выдвинуть официальное обвинение против оборотней и против Калинов как соучастников, сейчас самое время». Мстительно усмехнувшись, он предвкушал, как у него наконец появится благовидный предлог начать расправу. Наверное, Кай никогда не понимал, на чем держится настоящая семья. Не понимал, что такое любовь к ближнему, а не к власти. А может, просто переоценил жажду мести. Ирина расправила плечи и вскинула подбородок. «Нет, я не намерена обвинять ни волков, ни Калинов. Вы пришли уничтожить бессмертного младенца. Такого не обнаружилось. Я ошиблась и готова ответить за ошибку. Но Калины невиновны, так что у вас нет больше повода здесь находиться. Простите». Покаялась она перед нами. А затем повернулась к свидетелям в Альтуре. «Преступления не было. Вам незачем здесь больше оставаться». Кай поднял руку с зажатым в ней странным металлическим предметом, украшенным затейливой вязью. Сигнал. Дальнейшее произошло так быстро, что все просто застыли в изумлении. А когда очнулись, было уже поздно. Трое стражников бросились на Ирину, заградив ее от нас своими светло-серыми плащами. Над полем разнесся невыносимый металлический скрежет. Кай ввинтился в самую гущу серой кучи малы, а душераздирающий визг перешел в треск взметнувшегося столбом пламени. Воины, кинувшись прочь от адского костра, немедленно заняли свои места в идеально ровном строю. Рядом с пылающими останками Ирины стоял один Кай, сжимая в руке металлическую штуковину, из которой еще вырывалась струя огня. Щелчок, и она исчезла. Толпа свидетелей за спинами в Альтуре задохнулась от ужаса. Мы же как будто онемели. Одно дело знать, что расправа будет скорой и неумолимой, другое дело — увидеть собственными глазами. Кай холодно улыбнулся. Вот теперь она ответила за ошибку. Его взгляд скользнул по нашим рядам, задержавшись на оцепеневших фигурах Тани и Кейт. И тогда до меня дошло, что в семейных узах он разбирается не хуже нас. В том и уловка. От Ирины он добивался не обвинения, а как раз протеста. Предлога уничтожить ее, чиркнуть спичкой, от которой сгорится ненависть, сгустившаяся в воздухе бензиновыми парами. И он чиркнул. Неустойчивый, шаткий мир накренился опаснее, чем слон на проволоке. Если бой начнется, его уже не остановишь. А закончится он только полным истреблением одной из сторон. Нашей. И Кай это знал. Эдвард тоже. «Держите их!» — крикнул он, хватая за руку Таню, рванувшуюся с бешеным воплем навстречу улыбающемуся Каю.